буркнул сердито волк, наливая свой стакан. «Ну, конечно, душа — первое дело», — заметил Гораська. «Но надо ж чем-нибудь и грешное тело подгодовать, чтоб подержать его на свете Божьем». «Да ведь и гетман Дорошенко не думает отдавать нас в ляцкую неволю. Он давно отступился от ляхов». «Ага, так злучився с басурманом. А думаете, под басурманом легче будет?» «Ага», — закашлялся Вовна, придерживая рукой грудь. «Не отступайтесь. Москва православная, своя. Вон, смотрите, сколько с той стороны несчастного люду сюда к нам бежит. А вы...» Он махнул рукой и снова закашлялся тяжелым удушливым кашлем. «Да-да, бегут», — произнес многозначительно Гораська, «потому что не пробовали нашего пива. А как попробуют, так скоро назад повернут». «Уже-то верно», — вскрикнул волк. «Да что тут толковать? Прежде, по крайней мере, одного пана имели на шее. А теперь и гетман, и старшины, и воеводы со своими ратными людьми». Разговор о невыносимых налогах, наложенных Бруховецким, сразу оживил все собрание. «Да, панове», — заговорил Гораська, вынимая свою люльку и выколачивая ее о каблук. «Мы у Бруховецкого не подданцы какие, а вольные люди. А теперь... Выходит, что и татарскому бранцу легче жить, чем нам на своей властной земле. За дым плати, за хату плати, за валов плати», — заговорил он, загибая за каждым словом палец. «За лошадей плати, за ярмарку плати, за всякий промысел плати, за бобровые гоны, за звериное стойло, за бортные угодья, за пасеки, за рудни, за млыны». «Ну, что за млыны? За всякое млыновое колесо плати. Качку какую застрелишь, плати. Десятую рыбу отдавай», — перебили его шумные восклицания. «Не смей и вина себе выкурить, и пиво наварить», — раздались кругом гневные клики. Все поселяне заволновались. То там, то сям начали раздаваться угрозы и крепкие слова. Выпитое вино разогревало головы и развязывало язык. Это разгоравшееся возмущение, казалось, доставляло тайное удовольствие скрытому за бочкой незнакомцу. Он вынул из-за пояса коротенькую разукрашенную серебром люльку и, закуривший ее, начал еще внимательнее прислушиваться. «А вы кричите «Уния!» «И без унии, говорю вам, можно люд Божий так утеснить, что и на свет смотреть не захочется», — кричал волк сиплым, охрипшим голосом. «Ах, что правда, то правда», — произнес жалобно Вовна. «А как наскочут еще татари, да выбьют тебе все село, да вытопчут чисто все поле, тогда уже крутись, как муха в кипятке». «Вот как бы сложились мы в купы, да поднялись все, как за гетмана Богдана, а тогда бы и избавились Бруховецкого». «Верно, верно, пора панове, хуже не будет», то там, то сям раздались одобрительные возгласы. «Еще бы, отцы наши кровь свою проливали, чтобы избавить нас от подымного, доваривого, до солодового», — надрывался волк. — «А они хотят запровадить нас в еще горшее ермо. Рушайма, пановина гадяч! Дорошенко поспеет за нами!» От криков, возгласов и шумных движений собравшихся пламя в каганце заколебалось и наполнило всю небольшую светлицу, полную синего дыма и тяжелых винных испарений, какими-то колеблющимися тенями. При этом тусклом свете видно было только, как подымались то там, то сям грозные сжатые кулаки или всклокоченные головы.